Глоссарий 2. Ска. На протяжении 10 тысяч лет или дольше ска сохраняли чистоту крови и непрерывность традиций, говоря на одном и том же языке и не допуская никаких нововведений, благодаря чему большинство древних хроник, устных и письменных, остались понятными каждому ска и даже не покрылись архаическим налетом. В мифологии ска сохранились упоминания о переселениях на север за ледники Вюрма. В их старейших бестиариях находят изображения мастодонтов, пещерных медведей и ужасных волков Канисдирус. В сагах ска праздновались битвы с каннибалами-неандертальцами, завершившиеся поголовным уничтожением последних. Лед озера Ко, ныне в Дании, побагровел от крови. Ска последовали за отступавшими ледниками на девственные просторы Скандинавии, объявив ее своей вотчиной. Здесь они научились выплавлять чугун из добытой в торфяных болотах железной руды и ковать орудия, оружие и крепь. Здесь они строили морские челны и отправлялись в далекие плавания, руководствуясь указаниями компаса. Примерно за 2500 лет до начала христианского летоисчисления арийская орда урготов мигрировала на север в Скандинавию, вытеснив относительно цивилизованных ска на западные окраины фьордов Норвегии, а затем вынудив их искать спасение в море. Остатки племени ска высадились в Ирландии и упоминаются в ирландских мифах как люди Немеда. Тем временем урготы переняли многие традиции ска и стали предками различных готических народов. Наибольшую известность среди них приобрели германцы и викинги. Из Фомуара Северной Ульфляндии в Ирландию переселились фоморы, демоны моря, вступившие в три великих сражения со ска и в конечном счете заставившие их покинуть Ирландию. На этот раз ска поплыли на юг, в Скаган, и поклялись никогда не покидать этот остров. Закаленные неистощимой враждебностью судьбы, они превратились в расу воинов-аристократов и свято верили, что находятся в состоянии непрерывной войны со всем миром. Все чуждые народы они считали недолюдьми, лишь немногим превосходящими животных. Друг с другом ска были справедливы, умеренны и разумны, с представителями других племен бесстрастно безжалостны. Только такая стратегия с точки зрения ска обеспечивала их выживание. Уникальная культура ска во многом не походила на обычаи других европейцев, кое в чем более суровая и даже аскетическая. В иных отношениях она отличалась поразительной сложностью развития и разнообразием деталей. На скагане каждого учили готовности к любому достижению. Для ска бездарность и посредственность были немыслимы. Принадлежность к племени ска как таковая считалась равносильной всесторонней компетенции. В языке ска нет слов «мастера творчества». Каждый мужчина и каждая женщина производили шедевры ручной работы и не видели в этом ничего особенного. На поле битвы ска проявляли бесстрашие в полном смысле этого слова по нескольким причинам. Только уничтожив 5 врагов, рядовой ска мог стать рыцарем. Типичный ска не мог пережить презрение соплеменников, опозорившись, ска хирел и умирал от ненависти к себе. Несмотря на убежденность ска в принципиальном равенстве всех людей, то есть всех ска, в их обществе существовала изощренная жесткая иерархия. Король ска имел право назначить своего преемника, как правило, но не всегда, старшего сына. По прошествии 1 года правления нового короля утверждала на престоле ассамблея высшей знати, и эта процедура повторялась еще через 2 года. Законы СКА можно назвать разумными и просвещенными даже по современным меркам. СКА не прибегали к пыткам, а с рабами обращались с безличной доброжелательной терпимостью, так как фермер относится к своей лошади. Необузданного раба не слишком жестоко пороли, сажали в темницу на хлеб и воду или убивали без предупреждения. Друг с другом СКА были искренне щедры и предельно честны. Поединки были запрещены. Изнасилования, прелюбодеяния и сексуальные извращения считались помрачениями ума. Нарушителей убивали во имя всеобщего благополучия. СКА рассматривали себя как единственный просвещенный народ своей эпохи. Другие народы считали их безжалостными разбойниками, грабителями и убийцами. СКА не признавали никакой организованной религии, но допускали существование божеств, олицетворявших стихийные силы природы.